Глава 13. Вечер, можно сказать, был прекрасен, если не считать одного нюанса и моей самонадеянной глупости. Сижу на крыльце своего дома. Звезды над головой яркие, в городе таких нет. Потираю щеку. Она все еще горит от пощечины, так же, как мои уши от стыда. Думаю о том, какой же я редкостный идиот. Гаврила важно топчется рядом, время от времени поглядывая на меня с выражением «Хозяин, ты совсем с катушек слетел?» «Да, Гаврила, окончательно. А ведь всего 3 часа назад я был на вершине блаженства. Сидел в гостях у Василисы, ел самый вкусный борщ в своей жизни и думал, что, возможно, деревенская жизнь — это именно то, что мне нужно. Все начиналось как в сказке». После того, как Семен Петрович ушел, обиженный и покачиваясь, я остался во дворе с Василисой. Стоял и не знал, что делать с руками, как поблагодарить ее за помощь. «Может, чаю?» — неловко предложил. Она посмотрела на меня скептически. «Ты ел?» «Ну, немного», — соврал. «Последний раз нормально ел утром, если считать нормальной едой пирожок Клавдии и остатки творога со сметаной». «Пойдем, у меня вчерашний борщ. Чаем сыт не будешь». Я чуть не подавился от неожиданности. «Он не отравлен, яд закончился на той неделе», — добавила Василиса с таким серьезным видом, что я сначала испугался, а потом понял, что она шутит. «Василиса шутит. Прогресс налицо». Так я оказался в доме своей загадочной соседки. Небольшой, но уютный. Живые цветы на этажерках, вязаные салфетки на столе, запах домашней еды и черный кот, который устроился на подоконнике и смотрел на меня с нескрываемым подозрением. «Добрыня, это Гомер», — представила его Василиса. «Гомер, это Добрыня. Он не любит гостей». «Особенно мужчин», — мысленно добавил, читая в зеленых кошачьих глазах явную неприязнь. «А борщ? Господи, какой борщ!» Насыщенный, красно-бордовый, с кусочками мяса, картошки, капусты, со сметаной, которая была явно не магазинной, и с кусочком сала, которое таяло на языке. «Невероятно вкусно», — честно сказал, доедая первую тарелку. «Можно еще?» «Конечно», — Василиса налила мне добавки. «Мама такой не варила?» «Мама была бизнес-леди», — признался. «Готовила в основном звонки в службу доставки пиццы». Василиса усмехнулась, и я заметил, как преобразилось ее лицо. Исчезла настороженность, появилось что-то теплое и почти дружелюбное. А глаза какие! Голубые, с золотистыми искорками, и веснушки на носу. Я все не могу поверить, что они настоящие. Разговор завязался удивительно легко. Мы говорили о работе, о жизни в деревне, о планах. Василиса рассказывала про школу, про своих учеников, и в ее голосе звучала искренняя любовь к профессии. «Не жалеешь, что не уехала в город?» — спросил. «С таким образованием». «А что в городе?» — она пожала плечами. «Те же дети, только в более дорогих школах. И родители, которые считают, что купили учителя вместе с образованием». «Точно», — согласился я мысленно. «Там действительно так». «А ты?» — она повернула вопрос ко мне. «Не жалеешь, что сбежал из Москвы?» «Сбежал», — отметил я, — «прямо в точку». «Пока не жалею», — честно ответил я, — «хотя и непросто». «Непросто?» — в голосе послышалась ирония. «Семен Петрович еще не самое сложное испытание в нашей деревне». После борща она поставила чайник и достала баранки. Простые, круглые, но такие вкусные, с чаем. «Когда я в последний раз ел баранки?» И все это время на меня неотрывно смотрел Гомер. Кот явно считал меня подозрительным элементом и готов был при первой возможности пустить в ход когти. «Ваш Гомер прямо как Гомер Симпсон», — пошутил я. «Такой же наблюдательный». Василиса фыркнула. «Не как Симпсон, а как великий поэт. Гомер — это не только мультяшный персонаж». «Конечно, учительница литературы, а я несу ерунду про мультфильмы». Только так она могла назвать кота, а не Мурзик или Барсик. «Извини, глупо получилось». «Ничего страшного». Василиса улыбнулась, и я понял, что влюбляюсь вот так просто, после дула в спину и 2 тарелок борща. Я привыкла защищать образование от посягательств массовой культуры. Мы пили чай, и я слушал, как она рассказывает о деревне, о людях, о своей жизни, и понимал, что эта девушка совсем не такая недоступная и злая, как показалось сначала, просто очень осторожная. «И есть отчего», — думал, вспоминая слова Клавдии про городского хлыща. А потом... Потом я просто смотрел на нее, на веснушки, которые при электрическом освещении казались золотистыми звездочками, на полные естественные губы без силикона и филлеров, на глаза, в которых мерцало что-то удивительно живое и настоящее. Она такая красивая, реально красивая именно той красотой, которую сейчас многие не видят. И не выдержал, потянулся через стол и поцеловал ее. «Полный идиот! Корю себя сейчас, потирая щеку!» Поцелуй длился секунду, может, две. Ее губы оказались мягкими и теплыми, а потом... Пощечина прилетела такая, что я увидел все созвездия северного полушария. «Вон!» — сказала Василиса голосом ледникового периода. «Немедленно вон из моего дома!» Попытался что-то сказать, объяснить, извиниться, но она уже держала открытую дверь. «Думала, ты другой», — бросила, не глядя на меня. «А ты такой же, как все». «Такой же, как все». Сейчас повторяю я эти слова и понимаю, что они больнее пощечины. Для нее я просто еще один городской хлыщ, который хочет воспользоваться ситуацией. «Но ведь я не это имел в виду», — хочется мне кричать. «Совсем не это! Просто... Просто она была такая красивая и так тепло со мной разговаривала и смотрела не как на врага, а как на... Как на кого? На потенциального любовника? На очередного охотника за деревенской простушкой?» «Дурак!» — ругаю себя. Нельзя было торопиться. Нужно было подождать, заслужить доверие, показать, что я не такой, как тот предыдущий. Гаврила подошел поближе и сочувственно ткнулся клювом в мою ладонь. «Что думаешь, Гаврила?» — спрашиваю. «Совсем все запорол?» Гусь издает понимающее гоготание. «Запорол так запорол, хозяин». Звезды яркие, воздух свежий и прохладный. В Москве я бы сейчас сидел дома, работал и смотрел сериалы. А здесь я сижу на деревенском крыльце и думаю, как исправить самую большую глупость в своей жизни. Цветы. «Завтра поеду в город, куплю красивые цветы и попрошу прощения. Объясню, что поцелуй был импульсивным, что я не хотел ее обидеть. А еще конфет. Самых дорогих. Кило. Но примет ли она мои извинения после того, как назвала меня таким же, как все? Надо попробовать. Потому что то, что я чувствую к Василисе, это не просто влечение, это нечто большее. То, чего я никогда не испытывал даже к Анне». Гаврила устраивается рядом, и мы молча сидим под звездами. Он довольный жизнью гусь, а я влюбленный дурак, который все испортил одним импульсивным поцелуем. Но я не сдамся. Найду способ доказать ей, что я не такой, как тот, кто ее предал, что я достоин ее доверия. Хотя после сегодняшнего фиаско это будет непросто. А щека все еще горит, и это почему-то даже приятно. Напоминает о том, что вечер был не сном. И я готов еще отхватить пощечину, только бы поцеловать снова.